Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Одинцова Елена Викторовна и Семибратская Виктория Владимировна. Спортсмены, прославившие Россию. Читает Алексей Ядренников. Предисловие. Дорогой юный друг. Лев Яшин, Всеволод Бобров, Лариса Латынина, Владислав Третьяк, Александр Карелин. Приходилось ли тебе слышать эти имена? Их объединяет любовь к родине и верность олимпийскому девизу «Быстрее, выше, сильнее». Трудолюбие и целеустремленность, мужество и преданность выбранному делу – качества, составляющие основу успеха во все времена. Будь это далекий 19 век или сегодняшний 21. Перед тобой книга невыдуманных историй о великих атлетах, принесших славу России в разные исторические эпохи. Знаешь ли ты, читатель, каким было детство героев спорта? Что приходилось преодолевать, а что помогало им на трудном пути к вершине мировой славы? Долгие годы упорных тренировок, перенятие опыта наставников, желание быть первыми, спортивное соперничество и, конечно, поддержка близких. Неудивительно, что многие из них впоследствии сами стали тренерами. Сегодня твое время выбирать, кем ты хочешь стать и чего достигнуть в жизни. Ты — наследник великого народа. Тебе принадлежат его культурные и духовные богатства. И именно тебе решать, как сохранить и приумножить созданное до тебя и для тебя. Слушай внимательно, и пусть легендарные имена героев книги освещают путь к твоей мечте.